Неспокойно наше море. Судьбы Прикаспийской Хазарии были тесно связаны со своенравным Каспийским морем. Оно то отступает, обнажая огромные площади берегов, то заливает низины степей. Сейчас уровень его вод примерно на 26 метров ниже поверхности Мирового океана. А каким он был во времена расцвета Хазарии, то есть в VI-X веках новой эры? Мифы повествуют, что Язон, который отправился за золотым руном в Колхиду, доплыл оттуда и до Каспия. Значит, вполне возможно, что Черное море и Каспий сообщались между собой. Более того, на некоторых древних картах Каспийское море простирается на север, сливаясь с Балтийским. Соратники Александра Македонского, историк Аристобул и мореплаватель Патрокл отмечали, что в Каспий через пересохшее ныне русло Узбоя впадала Амударья, но при ее впадении образовались водопады, значит, уровень моря был ниже, чем сейчас. Однако все это относится ко временам 2-3 тысячелетней давности. А каким был Каспий в эпоху Хазарий? Нет ли способа реконструировать климат, а значит и природные условия той эпохи?